every day we live in this survival. Karış kumar man. В эфире программа «Радио Мост». Приветствуем, друзья, всех наших слушателей, кто только подключился и кто слушал мою разминку в эфире в течение вот получаса. Обещали мы вам сегодня гостей вот из Индии, они с нами уже на связи, а вот немножечко пришлось подождать, не судите строго, но все-таки эфир состоится. Будем говорить сегодня о Дне независимости Индии, потому как 15 августа на календаре, и кроме того поговорим о спорте. У нас сегодня в гостях наш студент из УГНТУ, мой помощник, соведущий, который постоянно активно в последнее время себя ведет, и чему я очень рад. Он помогает продвигать нефтерадио на новый уровень студенческого вещания, потому как чем больше студентов, тем больше радио будет именно студенческим. Вы можете подключиться к нам, Телемост, ссылочка опубликована на нефтерадио.онлайн, а также опубликована в социальной сети ВКонтакте, паблик «Нефтерадио». Друзья, так вот, это Сидхант, конечно же, наш любимый, неповторимый соведущий. Привет, Сидхант! Привет всем нефтерадиослушателям, привет, Саша! Сегодня в эфире ты, я и также со мной вместе Парвеш Кумаран, главный тренер сборной Индии по борьбе на чемпионате мира по борьбе среди юниоров, который проходит в данный момент в Уфе. Если можно... Переведу свое начало. Hello everyone, all the NetRadio listeners. This is Siddhant, your host and our co-host and main host Alexander. So today we are having with us Parvesh Kumar Mann, head coach of Indian team at the Wrestling World Junior Championship Under 21, which is currently ongoing in Ufa. Отлично. Если можно, вот, Сидхант, не судите строго, вот, повтори мне еще раз имя нашего гостя, потому как я не запомнил с первого раза, вот, как правильно, чтобы обратиться к нашему гостю. Парвеш Кумар Ман. Парвеш Куман. Парвеш Кумар. Можно, да, так обращаться? Парвеш Куман будет. Хорошо, спасибо большое. Рад приветствовать. Greetings to Parvesh Kumar from Russia. We glad to see you and hear you in our students radio. We have also guest Илья Тавлияров, like you see. То бишь у нас в гостях сегодня еще с нами на связи Илья Тавлияров. Вот, приветствую, Илья. Всем привет. Привет. Это наш куратор проекта «Нефтерадио», вот, мой хороший друг, и Сидханта тоже. В общем, мы вместе делаем «Нефтерадио». Итак, начнем, друзья, наверное, с Дня независимости Индии, так как 15 сегодня августа на календаре. Вот, и вот хотелось бы узнать немножечко истории, если можно, от вас, вот, ребята, так как вы непосредственно в Индии. Вот... Не сейчас находитесь, да, но тем не менее ваши корни оттуда. Почему все-таки 15 августа эта дата выбрана Днем независимости Индии? So let's start at this very joyous occasion of 15 August. So first question is, why was 15 August chosen as Independence Day? Ki इस खुशी के माहौल में 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि क्यों 15 अगस्त चुना गया था इंडिपेंडेंस डे के लिए? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और जो हमारे नेता थे, हमारे जो पुराने योद्धा थे जिन्होंने हमें आजाद कराया, जैसे महात्मा गांधी जी, शहीद भगत सिंह और जी अपने भगत सिंह और भाई सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इन्होंने मतलब बहुत त्याग किया है, बहुत इन्हीं के कारण आज हम यहाँ पे जो हमारा देश आजाद हुआ है। Но 15 августа было выбрано нашими отцами-основателями, которые боролись на всех фронтах, как мирных, так и военных, за свою, за нашу независимость. И благодаря именно таким воинам, революционерам, таких как Махатма Ганди, Бхагат Синг, Субхаш Чандра Бос, именно благодаря им мы сейчас независимы и развиваемся, собственно, стоим на своих двух ногах. Хорошо. Вот, возможно, расскажете немножечко вот о борцах как раз-таки за независимость, вот несколько которых вы перечислили, какие-то самые яркие, может быть, моменты из истории, вот на ваш взгляд. क्या करें, कुछ ऐसा हाईलाइट मोमेंट इनका इंडिपेंडेंस फाइट का कुछ बोल सकते हैं? उन्होंने लोगों को मतलब प्रेरित किया इसके लिए, उन्होंने आजादी फ्रीडम की परिभाषा बताई, फ्रीडम की परिभाषा जब लोग समझे कि आजाद रहने के क्या क्या बेनिफिट है, कैसे आजाद रहने से हम अपने आपको ऊपर ले जाएंगे, कैसे एजुकेशन में क्रांति आएगी, कैसे खेल में क्रांति आएगी, कैसे मतलब हम आगे बढ़ेगी, तो सब कुछ महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने और भगत सिंह जी ने इन्होंने बताया बाय स्टेप ऐसे चले, और उस खास नतीजा जो हम यहाँ पे मतलब उन्होंने जागृत किया हमको कि एजुकेटेड होंगे तो क्या बेनिफिट होंगे। पहले एजुकेटेड होंगे लोगों को पता नहीं था आजादी का मतलब, नहीं पता आजादी का क्या मतलब होता है, उन्होंने बताया क्या मतलब होता है, तो समझे उन्होंने कारण प्रेरित होने के कारण आज हम यहाँ पे जो सेलिब्रेशन मना रहे हैं उनको भी नहीं। Ну, объединяющий фактор всех трех борцов, которых вы назвали, это Махатма Ганди, Бос, Бхагат Синг. Они именно поняли, что нужна независимость, и они ее именно добивались, они объясняли людям, народу, что почему нам нужна независимость, и как ее достичь, и именно вот это вот, именно пошагово они смотрели, они двигались к своей цели, они вдохновляли народ, всех людей вокруг себя, объединяли все силы, и именно это является их главным... Это является их главным вкладом в борьбе за независимость. Хорошо, спасибо большое. Вот скажите, пожалуйста, еще как долго вот не могла все-таки Индия обрести независимость? А то कितने साल लग गए थे इंडिया में, इंडिया को गुलामी में रहने? 200 ईयर गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, और उसके बाद 1947 में आजादी हमको, примерно 200 лет мы были колонией Британии, и то есть начиная от первых компаний на Бенгале и до 1947 года, вот мы были получается колонией, и в 1947 году мы получили 15 августа мы независимость. Угу, хорошо. Хорошо. Скажите, вот как сегодня вот испытывает ли Индия нападки со стороны каких-то недружественных государств, если таковые? क्या आज इंडिया किसी और कंट्री के साथ कोई और कंट्री इंडिया को एज एन एनिमी देखती है? क्या किसी के साथ हमारे खराब रिलेशंस है? नहीं, हमारे किसी के साथ तो कोई खराब रिलेशन नहीं है, हमारे सबके साथ अच्छे रिलेशन है। और लगभग पूरे वर्ल्ड में हम ये मानते हैं कि इंडिया ऐसा देश है जो पीस शांति को पसंद करता है। На самом деле у Индии со всеми странами в мире очень хорошие отношения, и нет таких стран, которых Индия считает своим врагом. И, наверное, Индия самый яркий пример страны в мире, которая пропагандирует именно мир и сосуществование. Отлично, это очень здорово. Что ж, желаем вам мира тоже из России. Вот, кстати, как вот с Россией отношения складывались вот на протяжении исторического вот всего периода? Индия-Россия вообще, вот как взаимоотношения складываются между вот нашими странами, нашими, вашими, вот с вашей точки зрения? तो इंडिया और रशिया का काफ़ी पुराने रिलेशनशिप है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कुछ हिस्टोरिकली कि कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड रशिया, और आज के दिन में इंडिया और रशिया का कितना कोऑपरेशन है, कितना दोस्ती, कितनी गहरी दोस्ती? हमारी जो सबसे अच्छी दोस्त है वह दोस्त रशिया को मानते हैं, सबसे अच्छा वैसे तो सब पूरा वर्ल्ड ही हमारा दोस्त है, रशिया को हम सबसे मित्र मानते हैं। और कभी भी कोई जुट होती है तो रशिया हमारे लिए तैयार रहता है, खड़ा होता रहता है हर चीज के लिए, और हम रशिया के लिए तैयार रहते हैं। कभी कोई भी कुछ हो तो किसी भी लेवल पे हो, तो मतलब जो अभी से तो कोरोना के टाइम में थी तो किसी भी लेवल पे थी, कोई भी थी, या हमेशा रशिया को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं कि कोई जुट हो तो हम इनके लिए तैयार रहते हैं किसी भी चीज के लिए, और ये हमारे लिए तैयार रहते हैं, इनको अपना एक सच्चा मित्र मानते हैं। Индия считает Россию своим самым лучшим другом. То есть для Индии весь мир друзья, но у России особое место в нашем сердце, потому что что бы ни случилось, какими бы ни были обстоятельства, все равно Россия заступится за Индию, и Индия всегда выступала за Россию. Этому множество примеров, что в прошлом веке, что в нынешнее время короны, и в любое время между, то есть всегда на всех абсолютных уровнях, от самого низшего до самого-самого высшего, всегда Индия и Россия поддерживают друг друга, и сотрудничество — это настоящая дружба между странами. Ну, это очень здорово на самом деле. Вот сейчас, я так понимаю, вы находитесь как раз-таки в России, да? Мы обе россияне. Да, мы сейчас в Уфе, в России. Отлично. Да, расскажите, что происходит сейчас там у вас в Уфе, чем занимаетесь, вот цель вашего визита. Вот. हाँ कि आप अभी उफा में क्या कर रहे हैं, आपके गोल्स क्या है यहाँ पर? हमारे गोल्स है ज़्यादा से ज़्यादा मेडल प्राप्त करना और वर्ल्ड जूनियर टीम में, ये हमारा है, और अभी उफा रशिया में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में आए। Но они приехали, конечно же, на чемпионат мира по борьбе среди юниоров, и их главная цель сейчас забрать как можно больше медалей. Отлично. То есть соревнования проходят в Уфе, да? Да, соревнования проходят в Уфе, competition Уфа Мяуре. А как правильно называется? Чьи рестлеры, мы пасем карте, вот, они с нами будут friendly, наши рестлеры. И наши индийские борцы, они уже подружились со многими русскими спортсменами, и они просто очень хорошо контачат. Там очень хорошая атмосфера. Вот мы अभी जो ओलंपिक से पहले हमारे दो मेडल आए, रवि दहिया बदर ने रशिया में रहकर प्रैक्टिस किया उन्होंने। И даже интересный факт, на Олимпийских играх в Токио два наших медалиста, Рави Дайя и Баджан Куни, они тренировались как раз в борьбе, как раз в России. हमारी वर्चुअल प्रैक्टिस पे रश लगी रहती है कि जो प्रैक्टिस यहाँ के रेसलर अच्छे हैं तो इनके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है, अपना घर जैसा माहौल लगता है। इंजीस्की बक्सेस सिग्दा रात приезжать в Россию для тренировки, потому что в России очень сильные борцы, и в целом в России они чувствуют себя как дома. Это очень хорошо, вот что вы чувствуете себя как дома. Мир и дружба народов, все очень здорово, особенно обмен опытом, в первую очередь, я думаю, важен. Вот Илья нам включает какую-то катушку, наверное, хочет запустить нам кусочек какой-то песни, которую записал сегодня, да? Я с удовольствием это сделаю. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, дорогие индийские друзья. Добро пожаловать в Россию. Надеюсь, то, что вам здесь понравится. Расскажите, пожалуйста, вот можно я задам вопрос? Конечно. Расскажите, пожалуйста, о ваших первых впечатлениях, когда вы попали, ну, в совершенно другой мир, в Российскую Федерацию. Что вас поразило в начале? हमारी बहुत अच्छी मित्र बहुत अच्छे दोस्त है पर हम भी एक अच्छी दौड़ के लिए तैयार रहेंगे। Такие приземления в Россию, это то, что они пришли к своим хорошим друзьям домой, и именно в их же доме у них есть сейчас возможность очень хорошо побороться и победить Россию в их же доме. То есть, собственно, друзей в их же доме. Хорошо, какие отличия вы могли бы отметить? Ну, то есть, вот, что действительно удивило, может быть, что-то было необычно, кроме того, что попали в дружескую обстановку? खाना हमारे मतलब दोस्तों मस्ते जा रहे हैं, खाना मस्ते जा रहे हैं, मैं ये वो तो कुछ ऐसा नहीं है। अभी हम ज़्यादा अभी उसमें नहीं है, अभी हमने एक इंफेक्शन नहीं देखा है, तो शायद ये अच्छे बहुत अच्छे हैं, तो पीपल अच्छे हैं बहुत, पर जो है खाना ही अच्छे नहीं कर रहे हैं हमारी टीम से ज़्यादा। और हमारे ये बताओ के बारे में बताओ कि भाई самое, конечно, необычное шокирующее была джуда, потому что вся команда на вегетарианцы, и, конечно, мы с этим большие проблемы. Сейчас в России в отеле, то есть мы сейчас там его подключаем, но именно этот вопрос еды, как раз и для них является самым необычным, самым шокирующим. А так, в целом, они буквально вчера ночью прилетели, и они видели пока что только территорию их проживания. То есть, а так в целом они видят, что люди хорошие, добрые, отзывчивые, и да, они, им еще предстоит многое открыть и посмотреть. Хорошо, спасибо большое за ответ. И еще у меня есть один вопрос. Скажите, пожалуйста, как обычно вы празднуете День независимости Индии у себя дома? И Индиане, Independence Day, кэсэ бэнатэ. हमारे प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं, हमारे लाल किला दो लाल किला राजा ने झंडा फहराते हैं, प्रधानमंत्री भी और सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट कोई भी समस्या सुनने कर लगाए जाते हैं हराए जाते हैं और मिठाई बाटी जाती है. Ну, конечно, самое главное – это Красный Порт в Бельге, премьер-министр, он говорит свою речь, и также поднимается флаг Индии, на том же месте, в тот же день, когда в 47-м поднимается получение независимости. Также везде отпускают воздушных змеев, везде символика именно нашего флага, все обменивают сладостями. Это очень большой праздник, в каждом департаменте, в каждом здании можно увидеть символику. И также, конечно же, это празднование гимна, его поют, не просто как гимна, а как нечто более, чем гимн. Хорошо, спасибо. На видео пели здравствуйте наши здравствуйте. Я обязательно сниму вашей видео. Немножко ближе к микрофону, а то плохо слышно. Вот так, отлично. Да, это видео, если можно, сбросьте нам, пожалуйста, ВКонтакте, в группу Нефтерадио. Вот, у меня небольшая просьба будет к Илье. Вот, мне нужно срочно выскочить буквально на 3 минуты. У нас пошел дождь, мне нужно там натянуть клеенку, чтобы не намокло кое-что. Я вернусь буквально через 3 минуты, перехватите, пожалуйста, инициативу. Вот, я сейчас вернусь, окей? Хорошо. Спасибо. У меня есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом молодежь тренируется в борьбе в Индии? Платно это, бесплатно? Оказывается ли помощь от государства или от частных структур? Как происходит занятие спортом среди молодежи в Индии? ये पूछ रहे कि यूथ में कि कैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है, कि चाहे ये प्राइवेट स्कूल्स होते या फ्री में ये सिखाते होते समझानी और बिल्कुल मोदी जी ने किया स्पेशल खेलो इंडिया एक मुहिम शुरू की है नर्सरी से गर्ल्स फूड से बच्चों को उठा रहे हैं और वो टारगेट 2028 का लिया है वर्ल्ड में फर्स्ट 4-5 में हम रहेंगे ओलंपिक में 2028 में टारगेट लिया है 28 का हम अच्छा करेंगे. Обучение спорту, оно бесплатное, даже в частных школах, где бывшие спортсмены тренируют новое поколение. И особое спасибо премьер-министру Моди, который начал программу Khelo India, которая прям на самом микроуровне начинает тренировать спортсменов. И Индия поставила себе цель, что в 2028 году к Олимпийским играм попасть в топ-пятерку в общем медальном зачете. Правительство Индии бесплатно обучает всех разным видам спорта, нанимает иностранных тех лучших в мире тренеров, в частности, Украинские все тренеры, которые являются наилучшими экспертами в своем виде спорта, и они именно тренируют новое поколение, которое... हमारे लगातार मेडल आ रहे हैं चार ओलंपिक्स में लगातार 2008 मेडल आ रहे हैं तो वो मोट जो हमारे पास दूसरों की खाने के लिए वो बहुत बड़ा हेल्प है उन लोगों के लिए मेडल मिलने आने वाले टाइम में हम तो उसमें अलग रिजल्ट देंगे भूषण है ब्रज भूषण ब्रज И также большое спасибо Дубраж Бушен Стинку, который именно в спорте борьба, он является президентом Федерации борьбы Индии, и он, получается, благодаря его стараниям, Индия уже начиная с 2008 года на каждых Олимпийских играх берет брать медали по борьбе, и также, в частности, благодаря ему в Индии сейчас борьба является очень большим спортом. И также он, получается, сделал отдельный фонд и привлек очень много инвесторов для популяризации борьбы, для продвижения ее, для ее развития. И также популяризировав ее, он распространяет борьбу, что привлекает новые таланты, и в частности мы результаты видим, что сейчас в последних играх мы взяли 2 медали, в следующих играх мы тоже метим на золотые медали во многих категориях. Вот, и именно благодаря стараниям президента борьба развивается именно так. Спасибо. Еще один вопрос. Бытует мнение, то, что в Индии сложно пробиться по причине, ну, если ты не принадлежишь определенным кастам. Насколько это правда и помогает ли спорт, если это правда, преодолеть, скажем так, бесправие рождения? कि जो इंडिया के बाहर कंट्रीज और लोग हैं उन लोग का इंडिया का ऐसा इमेज है कि अगर आदमी किसी नीचे कास्ट या जाति का होता है तो वो सोचने चीज में भी आगे नहीं बढ़ता तो बिल्कुल सोच हमारे इंडिया टीम में भी सभी कास्ट के सभी धर्म के आदमी हैं तो हम सब भाई की तरह मिलके रहते हैं ऐसा कुछ गलत सोच बना दी किसी ने हम भाइयों की तरह रहते हैं ये थाली में खाते हैं तो भी सब अलग अलग धर्म से है पर हम नहीं मानते इस बात में बिल्कुल ही गलत होते हैं सब कुछ नहीं это именно фальшивая пропаганда и стереотип. По факту, вот именно по факту, люди всех общин, всех каст, всех религий, все живут как братья, едят с одной тарелки, и между ними нет никаких абсолютно терок. И как я уже ранее говорил, что правительство Индии бесплатно всех обучает самыми лучшими тренерами, поэтому это именно миф. Это больше используется как для атаки имиджа Индии. Имидж хорошо. Индия там не рядом, Нешнл там не рядом, я рядом. А мы, наши дела, мы эти вещи упоминаем. Они, дело в том, что даже среди многих спортсменов даже никто не задумывается, сколько может подумать о таком. Ясно, спасибо большое. Вы развеяли один из мифов, который действительно, я уверен, используется в пропаганде против Индии. Еще у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сейчас, получается, работаете в спорте больших достижений. А что и как обстоит дело, как обстоит дело с физкультурой? Развивается ли физкультура в учебных заведениях, в детских заведениях? И насколько физкультура популярна в Индии? Илья, сейчас уже у нас время как бы для тренировок. Отлично. Вот. Режим – это самое главное в спорте. Без режима невозможно достичь больших достижений. Я тогда желаю вам, вашей команде, получить как можно больше медалей, познакомиться с ребятами здесь, в России, найти настоящих друзей и, конечно же, еще приезжать, а может быть, мы когда-то к вам приедем, либо наши спортсмены приедут, и пусть дружба между Индией и Россией, особенно в День независимости, только расцветает. Хинди Руси, пхай-пхай! They are wishing you ki bahut zyada medals lane ke liye aur ki is acha 15 agast ke mahol mein aise bahut hi special din mein ki India aur Russia ka dosti aur bhare aur apni baar hota hai ki India mein hota hai welcome so much premium India Они будут только рады, если русские атлеты приедут в Индию. Да, Россия для Индии как брат родной, и да, и российские атлеты, Россия, и все мы, конечно, посмотрим тебя там, там дома. Спасибо. Я вернулся, друзья. Вот. Жмем руку издалека. Да. Саша, к сожалению или к счастью, индийской команде нужно уже заниматься, отправляться на тренировку, а режим превыше всего. Поэтому я вот аккуратно попрощался, но ты тоже можешь сказать какие-то хорошие слова на У меня только один вопрос напоследок, просто для себя хотел узнать, сколько все-таки часов в день тренируются вот индийские борцы? По 8 часов в день минимум. Это целый рабочий день. Да. Тоже работа. Ну что ж, я пропустил самую малость, наверное, самое интересное, но я отслушаю, естественно, запись, и мы обязательно поставим на повтор. Желаю успехов индийской команде, побед, новых спортивных достижений, вот, как и в этих соревнованиях, которые сейчас в России проходят, так и в других. Удачи, успехов и победы, друзья! Спасибо за внимание! Пока-пока. Спасибо. Спасибо, пока. Вот такой вот, друзья, у нас состоялся радиомост с индийскими борцами, которые сейчас в России, в Уфе, вот, готовятся к соревнованиям. Наш друг и мой соведущий Сидхант будет нас держать в курсе, как проходят соревнования. Ну что ж, Индию поздравляем с Днем Независимости. Ну, а мы продолжаем, друзья, слушать музыку. Но следующие наши гости, которые будут в прямых эфирах, вы о них обязательно узнаете посредством анонсов. Для этого достаточно нефтерадио.онлайн заходить. Вот, а также в социальной сети ВКонтакте. Вот мне сейчас еще пишут ребята. Да, мы собирались еще подвести итоги недели. Так вот, пока мы вот пообщаемся с ребятами вот на заднем фоне, чтобы вам не мешать слушать музыку, пока что отключусь. Survival mode, too much killing, don't know what they're dying for. Say the children, that's what we riding for. Ashes to ashes, sound like a Bible quote. Every day, we living in survival mode. Too much killing, don't know what they're dying for. Radio Mars. эфире программа «Радио